Я слышал, что в прошлом месяце ты уничтожил 12 экспертов из 6 сил первого класса, но не приказывали никому прийти и пригласить меня посмотреть бой. Разве это не скупо с твоей стороны? Проворчал Чэнь Шаошуай. А я-то думал, в чем дело? Горько улыбнулся Дуань Линтянь. Когда мне принесли новости о том, что кто-то убивает учеников моей секты, меня объяла ярость. Я хотел как можно скорее повергнуть дерзких людей, поэтому совершенно не задумался о том, чтобы пригласить тебя или приказать привести тебя. Когда он закончил свою фразу, то закатил глаза на Чэнь Шаошуая. Конечно, только перед Чэнь Шаошуаем, его старым другом прошлого, он мог вести себя так небрежно и вернуться к своему первоначальному «я» без необходимости притворяться. Но Чэнь Шаошуай ничего ему не ответил. Вскоре он позабыл о своем негодовании, так как заметил неподалеку большую марионетку. «Дуань Линтянь, ты создал марионетку?» «Да». Парень кивнул. «Когда ты успел?» «Я вообще не помню, чтобы видел этого здоровяка, когда впервые пришел сюда». Чэнь Шаошуай был удивлен. «Совсем недавно», — ответил Дуань Линтянь. Чэнь Шаошуай понимающе кивнул, прежде чем снова спросить, зачем ты ее сделал. Марионетка в лучшем случае владеет силой стадии трансформации пустоты, да и еще она совершенно не подчиняется приказам, она же практически бесполезна. Чэнь Шаошуай немного разбирался в марионетках. Даже если марионетка поддерживалась первородными камнями высшего сорта, то могла только имитировать боевого эксперта стадии трансформации пустоты седьмого уровня, и не могла бы даже выдержать удар от боевого монарха. Практически бесполезная, слова Чэнь Шаошуая заставили Дуань Линтяня усмехнуться, а после он спросил с улыбкой, «Хочешь проверить его силу? Ты хочешь, чтобы я проверил ее силу? Ты серьезно?» Чэнь Шаошуай посмотрел на Дуань Линтяня, как на дурака. «Я смогу уничтожить эту бесполезную марионетку с помощью случайной атаки без использования любого духовного оружия. Ну тогда давай попробуем». Улыбка Дуань Линтяня не сходила с его лица. «Ты уверен, если я действительно попытаюсь, не вини меня, если я случайно разобью ее, хорошо?» Снова спросил Чэнь Шаошуай. В конце концов, как и раньше, он смотрел на медную куклу рядом с Дуань Линтянем с полным презрением и пренебрежением. «Если ты сможешь разбить ее в груду щебня, я подарю тебе духовный меч первого ранга с импульсом силы 90%, предложил Дуань Линтянь. «Ты серьезно?» Чэнь Шаошуай возбудился. Пристально глядя на Дуань Линтяня, его дыхание участилось, а грудь поднималась и опускалась, так как он не мог успокоиться в течение долгого времени. Хотя он еще не знал, что Дуань Линтянь являлся мастером оружия первого ранга, но он уже слышал, что тот может связаться с замечательным мастером оружия. И ходили слухи, что тот мастер способен изготовить духовное оружие первого ранга с импульсом силы 90%. Он сразу же почувствовал искушение. Сам же он владел духовным оружием второго ранга. Если же он сможет вместо него получить более мощное. Ведь, по его мнению, эта марионетка не смогла бы выдержать удар мастера боевых искусств его уровня. «Когда я обманывал тебя раньше», Дуань Линтянь хмуро посмотрел на Чэнь Шаошуая, прежде чем отступить и отлететь назад. Издалека он сказал ему, «Давай, напади на молота первым, чтоб потом я не слышал, что он издевается над тобой». «Молот?» Чэнь Шаошуай невольно изумился. Дуань Линтянь бросил взгляд на большую марионетку. «Моя марионетка». Именно так он назвал свое произведение. «Она рассыплется при первом же ударе, а ты дал ей имя?» Чэнь Шаошуай был слегка ошеломился. Решив получить подтверждение, он спросил еще раз. «Дуань Линтянь, ты действительно уверен? Ну же, с каких это пор ты стала таким нерешительным, прямо как девка? Если ты действительно сможешь расколоть ее на кусочки, тогда я не только подарю тебе духовный меч первого ранга, но еще и две пилюли восстановления жизни первого ранга с частотой 90%. Дуань Линтянь раздраженно огрызнулся. «Ты сам так сказал, ясно». Чэнь Шаошуай больше не мог сопротивляться искушению. Мельком оглядев себя, он начал двигаться. Свист. Воспарив в воздух, Чэнь Шаошуай начал напоминать своим естеством сам меч. Без всякого духовного оружия, когда Дуань Линтянь увидел, что Чэнь Шаошуай только поднял руку, высвободив силу первородной энергии вместе с концепциями и глубокомыслием меча, то невольно потерял дар речи. Он не думал, что тот окажется настолько высокомерным. Свист. В следующую секунду он уже очутился рядом перед большой марионеткой. Со скоростью грома и молнии Дуань Линтянь отдал приказ молоту. Защита. В этот момент исходящая из тела молота энергия взлетела вверх, а четыре глубокомыслия высокого уровня последовали за ней. За долю секунды вокруг марионетки образовался четырехцветный щит. Бам! Раздался громкий взрыв. Вот только после атаки Чэнь Шаошуая на поверхности щита не возникло ни единой ряби. Свист. Без всякого результата от первого удара лицо Чэнь Шаошуая сразу потемнело. Подняв руку, он призвал духовный меч второго ранга и снова атаковал, пытаясь сокрушить барьер. Бах! Раздался еще один громкий удар, но световой щит остался непоколебим. Только теперь Чэнь Шаошуай начал замечать, что что-то не так. Сейчас самое время молоту сделать свой ход. Знакомый голос вызвал ужас у Чэнь Шаошуая. Глава 1194. Посещение истинной боевой секты. Чэнь Шаошуай только и чувствовал, как давление урагана несется на него. Оно давило на него так сильно, что он едва мог дышать. Прежде чем он понял, что происходит, гигантская сила надавила на него, как гигантский молот, и отбросила его назад. Глоть. Подобно стреле, выпущенной из лука, Чэнь Шаошуай был отправлен в полет. Он побледнел и выплюнул полный рот крови. Что это за чудовище? Чэнь Шаошуай, наконец, сумел подняться на ноги. Вместо того, чтобы вылечить свою рану, он уставился на гигантскую фигуру вдалеке, как идиот. В полет его отправила именно марионетка. Свист. В этот момент пронзительный свист донесся до Чэнь Шаошуая и заставил его прийти в себя. Он поднял руку и поймал предмет, который бросил в него Дуань Линтянь. Пилюля восстановления жизни первого ранга. Открыв ладонь, он увидел знакомую пилюлю. Глаза Чэнь Шаошуая заблестели, и он без колебаний проглотил ее. В следующее мгновение на его бледное лицо вернулись краски. «Какое сильное целебное действие!» — воскликнул Чэнь Шаошуай. «Дуань Линтянь, твоя пилюля восстановления жизни первого ранга имеет частоту 90%, так, хотя его раны не были тяжелыми, но он все равно удивился, что оправился в мгновение ока. Обычная пилюля восстановления жизни первого ранга скорее всего не могла достичь такого эффекта. Вот почему он задал такой вопрос. Неплохо», — кивнул Дуань Линтянь, «но похоже, что тебя ничто не связывает с двумя пузырьками пилюль, о которых мы говорили». Ранее Дуань Линтянь сказал, что если Чэнь Шаошуай может разбить молота в щебень, то он подарит ему духовный меч первого ранга с импульсом силы 90% и две бутылки пилюль восстановления жизни первого ранга с частотой 90%. Чэнь Шаошуай потерял дар речи. Лишившись дара речи, он снова взглянул на трехметровую гигантскую марионетку. Дуань Линтянь, что это за монстр? Почему она так сильна? Его марионетка полностью блокировала его удар первородной энергии, подпитанный концепциями и глубокомыслием. Теперь он знал, что сила марионетки намного превосходит его. В результате марионетка отправила его в полет, а он оказался не в силах нанести ответный удар. Более того, марионетка даже немного сдерживала свою силу, когда нападала на него, иначе он бы точно умер. Он ясно прочувствовал ее силу, когда на него обрушился удар марионетки. «Разве ты не говорил, что собираешься превратить ее в щебень? Теперь, когда твои раны зажили, хочешь попробовать еще раз?» — спросил Дуань Линтянь, насмешливо глядя на друга. «Сам попробуй». Чэнь Шаошуай от возмущения закатил глаза на Дуань Линтяня. Раньше он не знал силы марионетки. Но зачем ему теперь пробовать, если он знает? Дуань Линтянь покачал головой и усмехнулся. Он поднял руку и бросил пространственное кольцо. «Держи». «Что это?» — спросил Чэнь Шаошуай с озадаченным выражением лица, но поймал его. «Почему бы тебе не взглянуть самому?» — спросил Дуань Линтянь. После того, как Чэнь Шаошуай овладел кольцом и увидел предметы внутри, его глаза мгновенно загорелись. Духовный меч первого ранга и два пузырька. «Только не говори мне». Он немедленно вынул духовный меч из пространственного кольца и влил в него первородную энергию. В тот же миг наверх выстрелил ослепительный луч меча. Сразу проявился феномен воплощения энергии неба и земли. Сперва появилось 4000 силуэтов древних рогатых драконов, к которым после добавилось еще 3600. Импульс 90% силы. Когда Чэнь Шаошуай увидел феномен, то задрожал от волнения. Что касается двух других пузырьков с пилюлями, то он уже примерно догадывался о содержимом. Только теперь он понял, что Дуань Линтянь на самом деле не заключал с ним пари, а просто захотел развлечься. Дуань Линтянь давно приготовил для него эти вещи, но он в любом случае поблагодарил друга. «Дуань Линтянь, спасибо. С каких это пор ты стал таким вежливым? Дуань Линтянь покачал головой и усмехнулся, но следом он снова ухмыльнулся. Теперь, когда ты сменил меч, почему бы тебе, ну, знаешь, не потренироваться с молотом? На этот раз Чэнь Шао Шуэй просто закатил глаза на Дуань Линтяня, он даже не потрудился ответить. В конце концов, он не мазохист. Тем не менее, ему было очень интересно узнать созданной марионетки, ради которой Дуань Линтянь потратил столько сил. Дуань Линтянь, насколько я знаю, даже лучшая марионетка владеет силой, сравнимой с экспертом седьмого уровня стадии трансформации пустоты. Самые большие, в нее еще можно слить фрагменты концепции, с любопытством спросил Чэнь Шао Шуэй. Но, твоя марионетка могущественнее меня, как тебе удалось ее создать? Хоть он и владел духовным мечом второго ранга, но в лучшем случае мог выпустить силу одного древнего черного дракона и 5000 древних рогатых драконов. Однако марионетка, которую создал Дуань Линтянь, совсем не пострадала от его силы. А это значит, что сила марионетки намного превосходит его. Что же касается конкретной силы, то он не имел ни малейшего представления, поскольку ее нападение оказалось мимолетным и феномен не успел толком проявиться. Формация начертания. Прямо ответил Дуань Линтянь, и ему собственно было все равно, понял ли Чэнь Шао Шуэй его или нет. «Пойдем за мной». Внезапно Дуань Линтянь посмотрел на Чэнь Шао Шуэя, как будто ему пришло в голову что-то важное. Озадаченный, Чэнь Шао Шуэй спросил, куда, хоть Дуань Линтянь не ответил, но Чэнь Шао Шуэй вскоре нашел ответ. Дуань Линтянь хотел отправиться вместе с другом прямо в поместье истинной боевой секты. После нескольких дней пути они оба успешно добрались до места. В поместье истинной боевой секты царил полный покой. Однако в воздухе царила странная атмосфера. Некоторое время назад, когда до секты долетела новость о смерти Ули, в секте началась суматоха. С тех пор на это место опустилась печаль. Однако старейшины и ученики истинной боевой секты не ушли после смерти Ули. У истинной боевой секты имелось то, к чему они стремились. Отбросим все посторонние в сторону. Достаточно было только первородной шахты высокого уровня, чтобы старейшины и ученики никуда не ушли. Паря в небе над поместьем, Дуань Линтянь объявил громким голосом. «Я Дуань Линтянь, лидер секты Линтянь». Голос Дуань Линтяня, подпитанный первородной энергией, разлетелся подобно бомбе. Он пронесся по всему поместью истинной боевой секты и застал всех врасплох. «Лидер секты Линтянь, это Дуань Линтянь, глава секты Линтянь, он убил лидера секты, почему он здесь?» «Только не говорите, что он пришел ради истребления корней». В поместье истинной боевой секты поднялся шум. Большинство старейшин и учеников пришли в ужас, и лишь немногие оставались спокойными и собранными. Кроме Ули, спокойствие сохраняли лишь сильнейшие представители истинной боевой секты. Они помрачнели, когда услышали голос Дуань Линтяня. В следующее мгновение они взмыли в небо и направились к источнику эха. Дуань Линтянь молча парил в воздухе. Он не выглядел удивленным, когда прямо перед ним один за другим начали появляться эксперты. Лидер секты Дуань. Перед Дуань Линтянем парило трое стариков старше 70 лет. Как только они появились, то почтительно поклонились Дуань Линтяню. Такая картина застала врасплох Чэнь Шао Шуэя. В своем ли уме эти трое? Более месяца назад Дуань Линтянь убил их лидера секты и старейшину-хранителя. Однако они не только не стремились отомстить ему, но еще и смиренно кланялись. Похоже, они действительно не хотят расставаться с поместьем истинной боевой секты. Чэнь Шао Шуэй легко догадался о причине. Если бы они захотели расстаться с поместьем, то давно бы уже ушли. В конце концов, любой нормальный человек должен знать, что Дуань Линтянь рано или поздно навестит их секту. Дуань Линтянь спокойно посмотрел на трех стариков и небрежно спросил, «С сегодняшнего дня истинная боевая секта станет дочерней силой секты Линтянь. Каждый год вы будете передавать 300 первородных камней высшего качества и миллион высокого качества секте Линтянь. У вас есть возражения?» Что касается трех стариков, то они побледнели в тот же момент, когда услышали первую половину предложения Дуань Линтяня. Миллион камней высокого качества все еще были приемлемы, но 300 камней высшего качества. Их шахта способна выпускать первородные камни высокого качества. Даже если они направят огромное количество людей, но получить 300 камней высшего качества все равно большая проблема. Тем не менее, каждый из стариков задрожал, стоило им заметить намерение убийства Дуань Линтяня. Нет, все трое одновременно покачали головами, как будто они боялись, что молодой человек в фиолетовых одеяниях нападет на них, если они промедлят с ответом. Парень перед ними способен убить их лидера секты, боевого монарха восьмого уровня, а сила Ули сравнима с их силой. Однако это не единственная причина, по которой они боялись его. Они слышали, что более месяца назад, когда он убил Ули, то убил в довесок еще и четырех экспертов стадии боевого монарха девятого уровня. Каждый из них управлял силой первого класса средней категории. Вот почему они просто вынуждены признать свою неполноценность. В следующее мгновение старики одновременно поклонились и отдали дань уважения Дуань Линтяню. «Приветствуем, лидер секты». Глава 1195. Затерянный каменный лес, боевой император Ши Ци. Вот так и выжила истинная боевая секта. И цена их выживания – дочерняя сила секты Линтянь. Кроме того, им придется ежегодно платить секте Линтянь огромное количество первородных камней высшего и высшего качества. Покинув истинную боевую секту и вернувшись обратно, Дуань Линтянь стал искать Жан Саня. «С завтрашнего дня собери всех мастеров оружия и алхимиков первого ранга. Мне нужно отправиться кое-куда, поэтому я немного вас обучу», — сказал Дуань Линтянь. Чжан Сань почтительно ответил, показывая, что понял. На следующее утро, согласно приказу Дуань Линтяня, Чжан Сань собрал всех мастеров оружия и алхимиков первого ранга, чтобы Дуань Линтянь мог обучить их. Группа мастеров присоединилась к секте Линтянь ради его имени. Если он не даст им сладостей, то они скорее всего просто уйдут. А Дуань Линтянь такого не хотел. Вот почему он терпеливо учил их и изготавливал оружие и пилюлю перед ними, ничего не скрывая. Все зависело от их собственных способностей. Постепенно, но они поняли степень мастерства молодого человека. Они искренне восхищались и были полны решимости остаться в секте Линтянь. Они верили, что если он и дальше будет давать им уроки и наставления, то они точно смогут заметно улучшить свои навыки. Пока Дуань Линтянь терпеливо обучал группу мастеров оружия и алхимиков, Юньган, старейшина-хранитель прошлого пика Ян, наконец-то прибыл в пункт назначения в далекую землю южного региона внутренних земель, в пустынный каменный лес. Обычно сюда приходило очень мало людей. Даже если и приходили, то обычно терялись в нем. Упоминалось, что в лесу встречалось множество смертельных формаций начертания. Очень немногие люди выбрались оттуда живыми. Но немногие знали, что в данном лесу обустроился могущественный боевой император. А еще он также известен как Затерянный каменный лес. Кроме упомянутого боевого императора, в лесу проживали его ученики и последователи. Владельцем затерянного каменного леса выступал сам боевой император. Его почетный титул – боевой император Ши Ци. Юньган остановился в непосредственной близости от затерянного каменного леса. Однако входить он не решался. Глядя на каменный лес, он почтительно объявил. Верховный старейшина Юньган с пика Ян секты Инь-Ян пришел, чтобы встретиться с господином Ян Чунем. Господин Ян Чунь, только он объявил, как из леса стремительно выскочил старик в серых одеяниях. «Вы ищете старшего Ян Чуня?» – спросил старик, равнодушно глядя на Юньгана. «Да», – ответил Юньган. Он вообще не смел расслабляться. Он знал, что перед ним стоит последователь боевого императора. Последователь боевого императора не так уж важен. На самом деле, многие из последователей боевого императора никогда даже не видели самого боевого императора своими собственными глазами. Самое высокое положение – без сомнения, занимали прямые ученики боевого императора. Его учениками могли стать только самые гениальные эксперты, которых он лично отбирал. Каждый из них обладал потрясающей силой, да и обладал силой высшего боевого монарха. Но даже те ученики, которые еще не достигли такого уровня, все равно на голову превосходили своих сверстников. Сверстники в этом контексте относились к людям того же возраста на облачном континенте, включая разнородцев. Непосредственные ученики боевого императора часто встречались с наставником, чтобы получить от него руководство. После непосредственных учеников шли непоследователи боевого императора, простые ученики боевого императора. Ученики боевого императора иногда видели его издалека, но они не могли получить никакого руководства или учения лично. Более того, боевой император мог даже не знать, кто они такие. Этими учениками управляли личные ученики боевого императора. Если у личных учеников хорошее настроение, то они могли и научить чему-нибудь простых учеников. Ниже учеников уже находились последователи боевого императора, самой низ иерархии. Если говорить с уважением, то они последователи боевого императора. Выражаясь неприятным образом, то они на самом деле не более чем помощники боевого императора. Старик в серых одеяниях как раз-таки и входил в число последователей и отвечал за охрану входа. Однако, хотя последователи боевого императора находились в самом низу иерархии, посторонние не смели смотреть на них свысока, не говоря уже о том, чтобы каким-либо образом спровоцировать конфликт. Несмотря ни на что, последователи боевого императора все еще являлись частью иерархии боевого императора, даже если тот человек всего лишь мальчик на побегушках или охранник. Никто не осмеливался смотреть свысока или затевать драку с кем-то, кто был связан с боевым императором. «Подожди здесь немного, я сообщу старшему Ян Чуню». Старик не смел пренебрегать просьбой Юньгана, когда узнал цель его прихода. Он развернулся и исчез в кроне деревьев. Хотя Ян Чунь не являлся прямым учеником боевого императора, но он занимал статус ученика. Будь то его сила или статус, он все равно выше его. После ухода старика, Юньган просто терпеливо ждал. В этот момент каменный лес перед ним ничем не отличался от чудовища. Он вообще не смел переступать границу. «В будущем я смогу войти в лес и стать последователем боевого императора», — ухмыльнулся Юньган. Улыбался он так ослепительно, как будто уже видел себя последователем. Время шло неторопливо. 30 минут пролетели очень быстро, но Юньган все еще терпеливо ждал. Свист. Вдруг тихий свист ветра привлек внимание Юньгана. Подняв голову, он увидел перед собой мужчину среднего телосложения. Мужчина средних лет в благородных одеяниях. Он выглядел величественно, но в то же время не свирепо. Он пристально посмотрел на Юньгана, как только появился. Юньган, мужчина средних лет нахмурился, но после расслабился. Словно он вспомнил, кто такой Юньган. Господин Ян Чунь. Юньган не осмеливался перечить ему, даже несмотря на свое старшинство. Он почтительно поклонился ему. «Я Юньган, старейшина-хранитель бывшего пика Ян секты Иньян. Однажды я с вами уже встречался. Бывшая секта Иньян, что это значит?» Услышав слова Юньгана, Ян Чунь озадачился. «Господин Ян Чунь, секта Иньян больше не существует», — вздохнул Юньган. «А как же Ян Хун?» Ян Чунь, казалось, не заботило существование секты Иньян. Его больше беспокоил Ян Хун, его младший сводный брат. У них был один отец. Он мертв, мертв. Одно это слово оказалось подобно грозовому взрыву в ушах Ян Чуня. Он мгновенно помрачнел. С юных лет они не ладили друг с другом. Однако, несмотря ни на что, он и Ян Хун – кровные братья. Это факт, который нельзя изменить. Однако он только что узнал, что его младший кровный брат погиб. «Кто?» – Ян Чунь спросил Юньгана низким голосом. Хотя он произнес только одно слово, подразумеваемый смысл весьма очевиден. Он хотел знать, кто убил его брата. Когда он узнал о смерти Ян Хуна, крошечная обида в его сердце на брата немедленно исчезла без следа. На смену ей пришла печаль. «Его зовут Дуань Лин Тянь», — ответил Юньган. «Расскажи мне подробности». Лицо Ян Чуна выглядело холодным. Его тон не допускал возражений. Гневный. Юньгана слегка взбудоражился, когда он услышал это. Он знал, что принял правильное решение. Хоть Ян Чунь никогда особо не дружил со своим младшим братом, он хотел отомстить за него, а не сводить с ним старые счеты. «Хорошо», — уважительно ответил Юньган и рассказал ему все подробности всего инцидента, ничего не пропуская и ничего не скрывая. Он понимал, что нет смысла что-то от него скрывать. Учитывая силу человека перед ним, он рано или поздно докопается до правды, поэтому лучше ничего не скрывать. «Дуань Лин Тянь», — пробормотал Ян Чунь. Его глаза блестели льдом, как будто он собирался кого-то съесть. В то же время, его взгляд остановился на Юньгане. «Ты поступил мудро, заставив его остаться. Когда я отомщу за своего бесполезного брата, то выполню одну твою просьбу, если это в моих силах и не усложнит мне жизнь. Господин Ян Чунь, я хочу стать последователем императора Ши», — неторопливо ответил Юньган после глубокого вдоха. «Император Ши, сокращенное имя боевого императора Ши Ци». «Легко», — негромко ответил Ян Чунь. «Как только я отомщу за своего бесполезного брата, то гарантирую, что ты сможешь стать последователем боевого императора». «Спасибо, господин Ян Чунь». Услышав обещание, Юньган улыбнулся. «Подожди здесь немного. Я отправлюсь с тобой в секту Лин Тянь, как только улажу некоторые вопросы», — сказал Ян Чунь, а после исчез в затерянном каменном лесу. Вскоре Ян Чунь прибыл к каменному дому в затерянном каменном лесу. Этот каменный дом был выдолблен из особого камня. Выглядело очень необычно. «Старший Чжоу!» — почтительно воскликнул Ян Чунь снаружи каменного дома. Свист. А следом перед ним мгновенно показался высокий человек. «Молодой человек, одетый в черные одеяния. Отстраненным выражением лица и острым взглядом он производил огромное давление на окружающих. Ян Чунь даже не осмелился подняться из поклона без его разрешения. Хотя он являлся учеником боевого императора, он просто ничто перед этим молодым человеком. Если тот его убьет, то боевой император Ши Ци даже не узнает ни о чем. Глава 1196. Уверенность Юньгана. Молодой человек в черных одеяниях являлся никем иным, как личным учеником боевого императора Ши Ци. Чжоуи, что такое? Равнодушно спросил Чжоуи. Старший Чжоу, боюсь, мне придется на время отложить ваше поручение. Ян Чунь криво улыбнулся. Чжоуи даже слегка нахмурился. Что случилось? Старший Чжоу, кое-кто пришел к затерянному каменному лесу. Он последователь моего младшего брата. Он пришел с известием, что моего младшего брата убили. Вздохнул Ян Чунь. Убийца моего брата может уйти в любой момент, поэтому мне нужно как можно скорее отправиться туда, чтобы убить его и отомстить. Пожалуйста, согласитесь на мою просьбу, старший Чжоу. Когда он закончил фразу, то посмотрел на Чжоу и в ожидании. Не стоит медлить с отмщением за смерть брата. Как только вернешься, возобнови задание. Равнодушно ответил Чжоуи. Дав свой ответ, он исчез на глазах Ян Чуня без следа. Его скорость оказалась так высока, что даже такой сильный эксперт, как Ян Чунь, не мог уловить его движение. Спасибо, старший Чжоу. Ян Чунь поблагодарил каменный дом, а потом сразу ушел на встречу с Юньганом. Как только он обернулся, его лицо мгновенно стало серьезным. Секта Линтянь, Дуань Линтянь. В его холодно поблескивающих глазах читалось намерение убить. Почти 2 месяца прошли в мгновение ока. В течение этого периода времени Дуань Линтянь не культивировал и не постигал никакого глубокомыслия. Вместо этого он сосредоточился на обучении группы мастеров оружия и алхимиков. За это время они предельно ясно осознали степень мастерства этого молодого человека. Они просто слишком слабы по сравнению с ним. Когда Дуань Линтянь расстался с Чжан Сэнем и остальными, один из алхимиков взволнованно воскликнул. «Похоже, я сделал правильный выбор, когда решил прийти сюда. Вступление в секту Линтянь позволит мне достичь того, чего я хочу. У меня такое чувство, что скоро я смогу готовить пилюли первого ранга с частотой около 80%. Точно, это лучшее решение в нашей жизни», — поддержал его кто-то. «Хаймэф, теперь, когда вы получили некоторые преимущества, вам лучше не забывать выполнять свою работу для лидера секты. Не забудьте использовать все свои связи для поиска 2 его невест», — напомнил им Чжан Сань. «Будьте уверены, заместитель мастера секты Чжан, я уже дал ученикам секты мой знак подлинности, чтобы они обратились к старшим тех сект, с которыми у меня хорошие отношения. Они не посмеют пренебречь моей просьбой», — вмешался мастер оружия первого ранга. «Я также найду ученика и попрошу его найти тех, кто в долгу передо мной. Если эти люди не сделают все от себя возможное, чтобы найти 2 пропавших невест лидера секты, то могут забыть о получении моих пилюль первого ранга в будущем», — произнес перед уходом один алхимик. И подобных высказываний последовало еще много. Чжан Сань удовлетворенно кивнул. В конце концов, он не подвел лидера секты. Некоторое время назад Дуань Линтянь сделал Чжан Саня 4-м заместителем мастера секты Линтянь и объявил о своем решении. Его статус теперь равнялся лопинной братьев Ю. Естественно, они имели одинаковый статус только внешне. Как человек, возглавляющий в секте мастеров оружия и алхимиков первого ранга, Чжан Сань занимал в секте положение чуть ниже, нежели Дуань Линтянь. Даже лопинные братья Ю не посмеют затеять с ним драку. Расставшись с Чжан Сэнем и остальными, Дуань Линтянь вернулся в свою резиденцию и сел на кровать, скрестив ноги. «Я уеду через 3 дня за великим сокровищем боевого императора Возрождения». Добравшись до внутренних земель, он примерно знал, где находится сейчас. После обыска воспоминаний боевого императора Возрождения он смог подтвердить точное местоположение места, где он оставил свое сокровище. В южном регионе внутренних земель, что довольно далеко от секты Линтянь. «Боюсь, мне потребуется 2 месяца, чтобы добраться туда и вернуться обратно, даже если я буду лететь на полной скорости», — подумал Дуань Линтянь. Теперь, раз он уже принял решение, то больше не думал о других вещах. Он закрыл глаза и успокоил сердце. Священная техника 9 боевых драконов, форма божественного дракона. Культивируя, он в то же время постигал свое объединенное глубокомыслие. Естественно, он также продолжал постигать Дао меча, содержащиеся в слове «меч», чтобы поднять свое глубокомыслие меча. Время шло молча. Два дня пролетели в мгновение ока. «Дуань Лин Тянь, покажись!» Над небом умиротворенной секты Лин Тянь раздался гневный вопль. Кто посмел требовать лидера секты? Многие ученики секты Лин Тянь изумились. Он ищет смерти. Как он посмел прийти в нашу секту Лин Тянь и спровоцировать лидера секты? Интересно, откуда взялся этот человек, который не дорожит собственной жизнью? Один за другим старейшины и ученики секты Лин Тянь поднимались в небо и смотрели в сторону источника голоса. Однако они видели лишь туман в небе. Они поняли, что обладатель голоса прячется за туманом. Свист, свист, свист. Несколько человек появились в воздушном пространстве. Четверо заместителей мастера секты, а также Фэн Тяню, Сюн Цуань, Чэнь Шаошуа и Золотой Головорез появились в воздухе. Этот голос кажется мне знакомым. Нахмурилась Ло Пин. Знакомым? Чэнь Шаошуа удивился. Только не говори мне, что ты его знаешь. А вот братья Ю переглянулись, а затем одновременно воскликнули. Это голос старейшины Юнь. Старейшина Юнь? Чэнь Шаошуа пришел в замешательство. Это Юнь Ган, старейшина-хранитель бывшего Пика Ян. Неловко ответила Ло Пин. Разве он не сбежал? Почему он вернулся? Ло Пин, следи за своим языком. Я не убегал. Раздался с неба очередной возглас. А затем все увидели, как из-под облаков спустились старик с мужчиной средних лет. Если стариком оказался Юнь Ган, бывший старейшина-хранитель Пика Ян, то личность мужчины не вызывала сомнений. Кроме того, Ян Чунь являлся учеником очень могущественного боевого императора. Хотя он заметно уступал личным ученикам боевого императора, обычные боевые монархи девятого уровня не могли сравниться с ним. Юнь Ган. Ло Пин приняла серьезный вид. Сперва она пристально разглядывала старика, а после ее внимание заострилось на мужчине. Излишне говорить, что она приняла сразу во внимание подготовленность Юнь Гана. Мужчина рядом с ним определенно должен быть сильнее, чем Юнь Ган. Даже выражения лиц братьев Ю помрачнели. Они поняли, что Юнь Ган и мужчина средних лет пришли с плохими намерениями. Это же старейшина Юнь. А разве он не сбежал? Почему он вдруг вернулся? Он не боится смерти? Разве вы не видите мужчину средних лет рядом с ним? Думаете, что тот, кто может заставить его послушно следовать за собой, обычный человек? Похоже, он нашел подмогу. Многие старейшины и ученики секты Лин Тянь, которые узнали Юнь Гана, с головой погрузились в дискуссии. Некоторые из них выглядели обеспокоенными. Они беспокоились, что их лидер секты не сможет победить человека, которого Юнь Ган привел с собой. Но некоторые напротив выглядели равнодушными. Они безоговорочно верили в молодого парня. Юнь Ган посмотрел на Ло Пин, Ю Пин и Юань, а после прямо спросил. Ло Пин, Ю Пин и Юань, я вернулся, чтобы убить Дуань Лин Тяня и восстановить секту Инь-Ян. Вы поможете мне? Услышав его слова, все трое посерьезнели еще больше. Однако они ничего не ответили. «Похоже, вы все сомневаетесь в моей силе», – прошептал Юнь Ган, а после неторопливо продолжил. «Я признаю, что не ровня этому Дуань Лин Тяню. Однако, кто-нибудь из вас знает, кто рядом со мной?» – говорил он громко, ясно и уверенно. Многие могучие эксперты перевели взгляд на мужчину средних лет, как будто они пытались понять, почему Юнь Ган так ему доверяет. «Вы верховный старейшина Юнь Ган?» Чэнь Шаошуай презрительно посмотрел на старика. «Кто-то уже упоминал вас. Несколько месяцев назад ты сбежал из нашей секты Лин Тянь, как бродячая собака, не так ли? Бродячая собака». Слова Чэнь Шаошуая заставили Юнь Гана позеленеть. «Интересно, откуда взялось доверие этой бродячей собаки?» Очевидно, что Чэнь Шаошуай не собирался останавливаться, поскольку продолжал издеваться над ним. Хотя Юнь Ган был абсолютно взбешен, но он подавлял пламя гнева в своем сердце. «Парень, не будь таким высокомерным, ты еще поплачешь». Затем он перестал обращать внимание на Чэнь Шаошуая и снова обратился к Ло Пин и остальным. «Его зовут господин Ян Чунь, старший кровный брат мастера Пика Ян Хуна». «Кровный брат Ян Хуна», услышав имя, все трое сразу опустили головы. Естественно, они знали имя Ян Хуна. Он был мастером пика бывшей секты Инь-Ян. Однако они не знали, что у Ян Хуна есть старший брат, и не требовалось говорить, что он намного могущественнее Ян Хуна. Кажется, он как минимум соответствовал стадии боевого монарха девятого уровня. Однако, даже если они и подозревали, что этот человек боевой монарх девятого уровня, Они не испытывали ни грамма страха. Какая шутка. Их лидер секты на их глазах прикончил нескольких экспертов стадии боевого монарха 9 уровня. Отложим в сторону великого старейшину клана Чжоу в городе Атараксия. Каждый из тех четырех стариков обладал куда большей силой, нежели великий старейшина. По их мнению, Дуань Лин Тянь мог сравниться по силам с высшими экспертами сил первого класса средней категории, а то и высшей категории. Глава 1197. Идиот. Однако Ло Пин и братья Ю мгновенно побледнели, когда услышали следующую часть предложения Юньгана. У господина Ян Чуня другая личность. Он ученик боевого императора из затерянного каменного леса. Ученик боевого императора. Кроме Ло Пин и братьев Ю, даже Чжан Сань и Золотой Головорез побледнели. Что касается Фэн Тяню, Чэнь Шао Шуэя и Сюн Цуаня, то они мало что знали о ученике боевого императора. Вот почему они только выглядели смущенными, а не потрясенными. Так тот мужчина средних лет, ученик боевого императора, более того, это ученик боевого императора из затерянного каменного леса. Я уже слышал о затерянном каменном лесу. Это место культивации боевого императора. Он известен как боевой император Ши Ци. Так старейшина-хранитель Юнь привел ученика боевого императора Ши Ци. Краски сошли с лиц многих старейшин и учеников секты Лин Тянь. Им и в голову не приходило, что Юньган приведет с собой такую помощь. Хотя он и не был прямым учеником боевого императора, но он могущественный эксперт. Слабый мастер боевых искусств никогда не смог бы стать учеником боевого императора, а в лучшем случае лишь последователем. Личные учениками боевого императора обычно эксперты уровня высшего боевого монарха или даже те, кто одной ногой уже стоит на стадии боевого императора. Хотя ученики боевого императора по статусу ниже, обычные боевые монархи 9 уровня не могли сравниться с ними. Говорили, что все ученики боевого императора обладали силой, сравнимой с высшими экспертами сил первого класса средней категории или даже высшей категории на облачном континенте. Ученик боевого императора. Брат Ян Хуна на самом деле ученик боевого императора. Ло Пин выглядела бледной. Я давно слышал, что мастер Пика Ян Хун имел впечатляющее прошлое, но я не ожидал, что его брат окажется учеником боевого императора. Высказали свое недоумение братья Ю. Ученик боевого императора, вот на кого они должны были равняться. Он мог раздавить их одним пальцем. На мгновение их сердца наполнились ужасом. Если раньше они доверяли Дуань Лин Тяню, то сейчас их доверие пошатнулось. Ученик боевого императора. Простой мастер Пика Ян на самом деле оказался младшим кровным братом ученика боевого императора. Чжан Сань тоже слегка побледнел. Он уже давно слышал о том, как Дуань Лин Тянь убил Ян Хуна и стал лидером секты Иньян, сменив ее название на секту Лин Тянь. Однако ему и в голову не приходило, что у того человека окажется такой могущественный кровный брат. По его сведениям, если кто-то хотел стать учеником боевого императора, то должен как минимум являться разнородцем, обладающим замечательным талантом и врожденными способностями, либо могущественным боевым монархом 9 уровня. Но очевидно, что этот мужчина из второй категории. Требования к таким людям тоже чрезвычайно высоки. Говорилось, что только боевые монархи 9 уровня, обладающие силой более 5 древних черных драконов, могли стать учениками боевого императора. Сила 5 древних черных драконов – минимальное требование. Именно в этот момент Фэн Тяню, Чэнь Шао Шуэ и Сюн Цуань наконец-то уяснили, что означают три слова «ученик боевого императора». Выражение лица Чэнь Шао Шуэ и Сюн Цуаня испортилось. Черт побери, почему ученик боевого императора так силен? Чэнь Шао Шуэ выругался про себя. Хотя Фэн Тяню выглядела спокойной, но внутри себя она испытывала беспокойство. Она беспокоилась за Дуань Лин Тянь, Ло Пин, Ю Пин, Юань. «Я дам вам троим шанс. Встаньте рядом со мной, а после смерти Дуань Лин Тянь вы снова займете свои статусы при управлении моей секты Иньян», сказал Юньган неторопливо, глядя на трех человек. «Если же никто из вас не захочет, то можете забыть о том, чтобы увидеть завтрашний рассвет». Сперва их лица позеленели от возмущения, а после помрачнели от страха. «Я дам вам 10 вздохов на принятие решения. Через 10 вдохов вы станете моими врагами, если не присоединитесь ко мне». Юньган заставлял Ло Пин и двух братьев принять решение. После его слов ученики и старейшины перевели взгляды на трех человек. Им было любопытно, какой выбор они сделают. Выступят ли они против секты Лин Тянь на стороне Юньгана или же сохранят верность? Любое из этих решений сопряжено с риском. Если они выберут первое, то можно легко представить результат, Если Дуань Лин Тянь сумеет справиться с учеником боевого императора, никто не отпустит предателя. Однако, если они выберут другой вариант, то также умрут. Если Ян Чунь сумеет убить Дуань Лин Тяня, Юнь Ган определенно убьет их немедленно. В конце концов, сделать выбор прямо сейчас, все равно что сыграть в азартную игру. Ставка силу противников. Сила Дуань Лин Тяня не была секретом для большинства людей в секте Лин Тянь. 3 месяца назад, когда Дуань Лин Тянь сражался против 4 лидеров из первоклассных сил, то его сила равнялась 4 древним черным драконам и 9000 древним рогатым драконам. Однако, как ученик боевого императора, сила Ян Чуня как минимум эквивалентна 5 древним черным драконам, даже если он и не личный ученик боевого императора. Юнь Ган, если я примкну к тебе, то значит, что я на стороне Ян Хуна. Лучше я выживу или погибну вместе с сектой Лин Тянь. Лу Пин первой приняла решение. Ян Хун уже мертв, но Юнь Ган привел Ян Чуня. Юнь Ган буквально требовал, чтобы она приняла сторону Ян Хуна. Она ненавидела Ян Хуна от всего сердца, вот почему у нее мгновенно появился ответ. А когда Лу Пин объявила о своем решении, многие ученики и старейшины обрадовались, хваля ее вполголоса такими словами, как «какая суперженщина, и она воин, ХМФ, раз ты хочешь умереть, я не стану тебя останавливать». Юнь Ган презрительно фыркнул, услышав решение Лу Пин. В следующее мгновение он повернулся к братьям Ю, выражение лица которых продолжало постоянно меняться, спросив их низким голосом: «У вас еще 5 вдохов, 5 вдохов и выдохов». Братья Ю побледнели еще больше. В этот момент они стали мишенью всеобщего внимания. «Как ты думаешь, какой выбор они сделают?» «Понятия не имею. Я думаю, это зависит от того, в кого они больше верят». Многие старейшины и ученики секты Лин Тянь перешептывались между собой. Они с нетерпением ждали, какой выбор сделают братья Ю. Юнь Ган вновь прокричал: «Осталось 3 вдоха». Краски еще больше отхлынули от лиц братьев. Вскоре прошло 2 вздоха, и Юнь Ган объявил глубоким голосом: «У вас все еще есть 1 вдох». Свист, свист. Братья Ю наконец-то сделали шаг. Они вылетели друг за другом и через мгновение оказались позади Юнь Гана. «Ха-ха-ха». Юнь Ган громко рассмеялся, когда братья Ю выбрали его сторону. Он посмотрел на них обоих и сказал: «Ю Пин, Юань, скоро вы поймете, насколько верное решение приняли». А затем он обратился уже к Лу Пин: «А ты узнаешь, насколько глупо поступила». Лу Пин проигнорировала насмешку Юнь Гана, но посмотрела на братьев Ю омерзительным взглядом. «Ю Пин, Юань, вы двое хоть подумали о лидере секты, когда приняли такое решение? Если я правильно помню, то вы оба, кажется, уже владеете духовным оружием и пилюлями, которые он лично изготовил». Она знала, что Дуань Лин Тянь вручил каждому из них духовное оружие с импульсом силы 90%. Оба они также получили 2 бутылки пилюль восстановления жизни 1-го ранга с частотой 91%. Услышав слова Лу Пин, братья побледнели. Однако они хранили молчание, так как знали, что были неправы. «Мне стыдно за Дуань Лин Тяня, и подумать только, что он позволил вам обоим стать заместителями мастера секты Лин Тянь», презрительно сказал Чэнь Ша Шуэ и усмехнулся. В глазах Фэн Тяню тоже вспыхнула жажда убийства, так как их предательство вызвало у нее гнев. «Кто из вас Дуань Лин Тянь?» Наконец-то вмешался в разговор Ян Чунь. «Господин Ян Чунь, Дуань Лин Тянь еще не пришел», почтительно сказал Юнь Ган, стоявший позади него. «Однако те трое являются последователями Дуань Лин Тяня. Если вы убьете их, то я уверен, что он немедленно появится». Юнь Ган перевел взгляд на Фэн Тяню, Сюн Цуаня и Золотого Головореза, цинично улыбнувшись. Ян Чунь тоже перевел на них взгляд. Сюн Цуаня и Золотого Головореза охватил ужас. Тем не менее, они все равно одновременно прикрыли Фэн Тяню, как 2 охранника. «Как преданно с вашей стороны. Похоже, что она женщина Дуань Лин Тяня», фыркнул Ян Чунь. «В таком случае я сначала убью ее. Я верю, что трус Дуань Лин Тянь немедленно покажет свое лицо». Сразу становилось понятно, что ее красота никоим образом не повлияла на него. «Идиот». Как только Ян Чунь собрался напасть на Фэн Тяню, безразличный голос разнесся по воздушному пространству. Глава 1198. Пес прямого ученика боевого императора. Это лидер секты. Услышав этот голос, глаза многих старейшин и учеников секты Лин Тянь немедленно просветлели. Они начали искать взглядом своего лидера секты. Некоторые даже странно смотрели на Ян Чуня. «Ну и что, что ты ученик боевого императора? Лидер секты все равно назвал тебя идиотом». Ян Чунь слышал голос, что эхом отдавался повсюду, но не понимал, что происходит. Однако он тут же пришел в ярость, заметив странные взгляды, которые на него бросали. «Ты Дуань Линтянь?» Его острый взгляд мгновенно остановился на молодом человеке в фиолетовом одеянии, который появился неизвестно когда. Взгляд полный жажды убийства. В настоящее время Дуань Линтянь парил рядом с Фэн Тянью, как ее ангел-хранитель. Золотой головорез и Сюн Цуань благоразумно отступили и почтительно встали позади Дуань Линтяня, как будто они его тени. Старейшина Юнь. Казалось, что Дуань Линтянь вообще не слышал вопроса Ян Чуня, так как его взгляд остановился на Юньгане. «В тот день вы ушли, не попрощавшись ни с кем, чтобы найти подмогу и устроить возвращение». Ян Чунь принял серьезный вид. Его глаза, полные убийственных намерений, теперь словно могли стрелять огнем. «Дуань Линтянь, господин Ян Чунь говорит с тобой. Как ты смеешь игнорировать его? Теперь ты обречен». Юньган также заметил гнев Ян Чуня, поэтому он не мог не ухмыльнуться. Однако, на этот раз, Дуань Линтянь посмотрел на двух мужчин рядом с Юньганом, на братьев Ю. А когда его взгляд скользнул по двум мужчинам, в его глазах вспыхнул пронзительный блеск, как будто он собирался кого-то съесть. Он никогда раньше не обращался плохо с ними. Однако сегодня они оба предали его и предали секту Линтянь. На ухмылку Юньгана, Дуань Линтянь ответил скрупулезно. «Ну, боюсь, что вы не узнаете, обречен я или нет». В этот момент на лице Ян Чуня внезапно отразился ужас. Со вспышкой он исчез со своего места, как будто пытался убежать от чего-то. У него даже не было времени предупредить троих людей рядом с ним. Бах! Как только Ян Чунь исчез, раздался оглушительный взрыв. Бах! Бах! Бах! Бах! Бах! У многих учеников с более низкой культивацией потекла кровь из всех семи отверстий. В то же время, силовые волны, вызванные взрывом, превратились в шквалы тиранического урагана, который пронесся по всей области и заставляя многих учеников прищуриться. У них на глазах Юньган и братья Ю обратились в кровавый туман. Кровавый туман брызгал повсюду, как цветущее пламя. Выглядело очень красиво. Тишина. Атмосфера погрузилась в молчание. Даже Ян Чунь, уклонившийся в сторону, теперь выглядел чрезвычайно серьезно. Он пристально смотрел в эпицентр взрыва. В том месте только что появилась гигантская фигура. Трехметровая гигантская фигура своими габаритами застала всех врасплох. «Марионетка, я не сплю, верно?» Многие люди обменялись взглядами, но в их сознании возникла более или менее одинаковая мысль. Многие даже жестоко ущипнули себя за бедра, желая убедиться, что не спят. С каких это пор марионетка может обладать такой силой? Убить боевого монарха восьмого уровня и двух боевых монархов седьмого уровня в мгновение ока. От подобных мыслей у них по спине побежали мурашки. Естественно, не только сей момент их озадачивал. Марионетка забрала из тумана три пространственных кольца и десяток фрагментов глубокомыслия. Затем, под изумленными взглядами людей, марионетка выбросила все пространственные кольца и фрагменты, и бросила она сокровища в ту сторону, где парил Дуань Линтянь. Свист, свист, свист. Три пространственных кольца и более 10 фрагментов глубокомыслия полетели по небу к своей цели, к Дуань Линтяню. Он просто небрежно поймал их и спрятал внутри своего пространственного кольца. От подобной картины многие потеряли дар речи. Я думал, он собирается напасть на лидера секты со столькими пространственными кольцами и фрагментами. Но я не думал, что он действительно передаст их просто так. Кто-нибудь может мне сказать, что здесь происходит? Почему у простой марионетки такая могучая сила? Здесь же нет логики. Никогда не слышала такой мощной марионетки на облачном континенте. И самое главное, она будто слушает приказы лидера секты. Я думал, что марионетку можно активировать только соответствующей формацией и начертания. Но как только марионетка пробуждается, то будет действовать самостоятельно и не признает своего владельца. Так почему она прислушивается к приказам лидера секты? Я слышал, что несколько месяцев назад лидер секты сделал ставку на мистическое серебро на аукционной ярмарке клана Чжоу в городе Атараксия. Мистическое серебро? Что это? Особый материал, который заставляет марионетку слушать приказы создателя при помощи специфичного начертания. А, понятно. Пока старейшины и ученики секты Линтянь обсуждали тематику марионетки друг с другом, то вскоре уяснили, почему марионетка так себя вела. Однако, помимо шока от могучей силы марионетки, они также испытывали озадаченность. Никто из них никогда не слышал о такой могущественной марионетке. Эта марионетка слишком могущественна. Она настолько сильна, что у людей мурашки по коже бегают. Мне кажется, что те двое даже и не могли подумать о такой смерти. Думаю, что марионетка прикончила их еще до того, как они поняли, что умерли. Многие остолбенели, когда марионетка прикончила братьев Ю. Даже Лопин была застигнута врасплох и покрылась холодным потом. В этот момент она испытывала облегчение, оставшись на стороне секты Лин Тянь. Иначе она закончила бы, как и братья. Погибла, не осознавая причины. Молот действительно такой чудовищный. Чэнь Шаошуай шокировался на долгое время, прежде чем, наконец, пришел в себя. Когда он пришел в себя, то все еще испытывал страх. Сейчас он понимал, что когда молот напал на него, то в лучшем случае использовал лишь 30% своей силы, иначе он бы не выжил. Результат убийства двух боевых монархов 7 уровня и боевого монарха 8 уровня ясно дал ему понять сей факт. У лидера секты на самом деле есть такое чудовище. Чжан Сань уставился на марионетку, разинув рот. В этот момент даже золотой головорез и Сюн Цуань, стоящие рядом с Дуань Линтянем, ощущали себя сбитыми с толку. Они переглянулись и увидели удивление в глазах друг друга. Сюн Цуань, как мастер сделал эту марионетку? Золотой головорез обратился к товарищу по голосовой связи. Если ты спрашиваешь меня, то кого мне спрашивать? Я знаю только, что он недавно создал марионетку, но мне и в голову не приходило, что это такая могущественная. Взволнованно ответила Сюн Цуань. Когда он закончил фразу, на его лице отразился шок. Хотя Фэн Тянью оставалась спокойной, но, как обычно, глаза ее выдавали. Очевидно же, что даже ее потрясла сила марионетки Дуань Линтяня. «Отдай мне власть над марионеткой, тогда я подумаю о том, чтобы отпустить их после твоей смерти». Пока многие все еще недоумевали, холодный голос разрушил тихую атмосферу. Обладатель голоса оказался в центре внимания. «Дуань Линтянь, не забывай, что он ученик какого-то там боевого императора», напомнил Чэнь Шаошуай своему другу. «Ученик боевого императора?» Услышав слова Чэнь Шаошуая, Дуань Линтянь поднял брови, выразив свое удивление восклицанием «О». Он начал с другого ракурса рассматривать Ян Чуня. От его удивления Ян Чунь лишь возгордился. Однако его гордость быстро исчезла без следа и в следующий момент сменилась мрачностью. Просто Дуань Линтянь произнес одну очень интересную фразу. «Насколько я знаю, боевые императоры обычно даже не знают своих учеников. Эти люди всегда любят хвастаться и обманывать публику, используя титул ученик боевого императора, но на самом деле они просто шавки личных учеников боевого императора». Стоит признать, что слова Дуань Линтяня звучали обидно, и каждое слово точно резало по больному, что отчетливо было видно по мрачному лицу Ян Чуня. «Если я правильно догадался, ты ведь не личный ученик боевого императора, верно?» — продолжал говорить Дуань Линтянь. Казалось, он не собирался отпускать Ян Чуна, продолжая его унижать. «Если он не личный ученик боевого императора, тогда он наверняка простой ученик боевого императора». Согласно словам Дуань Линтяня, простой ученик в основном простой пес, которому приказывали личные ученики боевого императора, как им заблагорассудится. Как человек, чья память слилась с воспоминаниями боевого императора Возрождения, Дуань Линтянь, разумеется, знал иерархию среди приверженцев боевого императора на Облачном континенте. Выше всех стояли личные ученики, затем следовали простые ученики, а за ними последователи. Дуань Линтянь, Ян Чунь наконец-то больше не смог сдерживать гнев в своем сердце. «Сегодня я не только убью тебя, но и уничтожу всю твою секту, Линтянь». Теперь он потерял всякий интерес к могучей марионетке под влиянием собственной ярости. Сейчас он просто хотел убить Дуань Линтяня. Как смеет этот человек насмехаться и стыдить его, узнав, кто он такой? «Что, я просто коснулся твоего больного места, а ты уже разозлился?» — рассмеялся Дуань Линтянь, продолжая провоцировать мужчину. Словно его совершенно не волновал статус ученика боевого императора. Дальнейшая провокация Дуань Линтяня была похожа на рычаг взрывателя, который полностью зажег пламя ярости Ян Чуня. От ярости он завопил: «Сдохни!» Глава 1199. Угроза. Бум! Раздался громкий шум, а Ян Чунь испарился почти у всех на глазах. Естественно, на самом деле он не исчез. Его скорость просто слишком высока, чтобы остальные могли уловить движение его тела. Хотя большинство не могли уловить движение Ян Чуня, но то не означало, что Дуань Линтянь не мог. Однако Дуань Линтянь не дернулся, даже когда Ян Чунь бросился на него с огромной скоростью. Он стоял на том же месте, как будто ждал его нападения. Свист. Из клинка Ян Чуня вырвалась ци меча длиной в несколько футов. Она нацелилась на Дуань Линтяня, как будто хотела расколоть его на две части. Бум, бум, бум, бум, бум. Оттолкнувшись от воздуха, он вызвал громкий взрыв. А когда ци меча почти настигла Дуань Линтяня, атака марионетки не заставила себя ждать. Свист, свист. Огромные кулаки, как два пушечных ядра, яростно столкнулась с приближающейся ци меча. Бум. Очередной громкий взрыв. От столкновения их двух сил во все стороны повеяло воздушным потоком. Многие ученики с более низкой культивацией получили раны от громкого взрыва. Кровь потекла из глаз, ушей и носа. Некоторых даже вырвало кровью. В то же самое время, бушующий ветер заставил одежды каждого человека затрепетать. А кто не пострадал, пристально наблюдали за происходящим. Огромная фигура, которая своевременно появилась перед Дуань Линтянем и защитила его, блокировав удар Ян Чуня, оказалась трехметровой марионеткой. Когда Чэнь Шаошуай увидел, что марионетка Ян Чунь находится в тупике, он нарушил тишину, крикнув: «Молот, молодец, молот», так значит его зовут Молот. Именно тогда все присутствующие узнали имя марионетки Дуань Линтяня. Вжух, вжух. Вскоре их внимание переключилось на пустоту над Молотом и Ян Чунем. Два феномена воплощения энергии неба и земли. 5 силуэтов древних черных драконов и 1000 силуэтов древних рогатых драконов появились в пустоте над Молотом прежде, чем 5 силуэтов древних черных драконов и 5000 силуэтов древних рогатых драконов появились в пустоте над Ян Чунем. Бум. Когда в пустоте над Молотом и Ян Чунем сформировалось явление неба и земли, раздался еще один громкий взрыв. Ци из духовного меча первого ранга в руках Ян Чуня внезапно рванула вперед и ударила по кулакам Молота. Молота оттолкнули на несколько шагов, вызвав в его теле дрожь. Разница в силе 4000 древних рогатых драконов давала о себе знать. Ян Чунь не использовал всю свою силу в предыдущем ударе. Он просто использовал силу 5 древних черных драконов, но ее заблокировал Молот. Он сразу разозлился. Для него крайне унизительно, что его атаку блокировала марионетка. Он сразу же выпустил глубокомыслие 4 уровня, которое он не использовал ранее, тем самым выпустив свою полную силу, которая эквивалентна силе 5 древних черных драконов и 5000 древних рогатых драконов. Вот почему сила ци его меча легко одолела силу молота и отбросила его назад. Сила 5 древних черных драконов и 1000 древних рогатых драконов, марионетка лидера секты, действительно сильна. Вот почему она способна мгновенно убить 3 человек сильнее боевого монарха 7 уровня. Его сила сравнима с боевым монархом 9 уровня. На самом деле, он возможно даже сильнее, чем большинство боевых монархов 9 уровня. А этот Ян Чунь способен выпустить силы 5 древних черных драконов и 5000 древних рогатых драконов. Марионетка лидера секты ему не ровня. Несколько месяцев назад, лидер секты сумел убить 4 лидеров сил первого класса самостоятельно. Тогда его сила была эквивалентна 4 древним черным драконам и 9000 древним рогатым драконам. Прошло всего несколько месяцев. Даже если лидер секты прорвался, боюсь, что он увеличил силу лишь на 1000 или 2000 древних рогатых драконов. Значит ли, что сила лидера секты в лучшем случае равна силе молота? Старейшины и ученики секты Линтянь перешептывались между собой. Пока они говорили, то на лицах выражали панику, как будто их постиг кризис. Большинство из них сомневались, что Дуань Линтянь сможет сравниться с Ян Чунем, учеником боевого императора. Согласно словам Ян Чуня, он готов уничтожить секту Линтянь. Как только Дуань Линтянь потерпит поражение, секта Линтянь также будет уничтожена. Они все умрут в руках Ян Чуня и будут похоронены вместе с остальными членами секты. Некоторые ученики и старейшины даже поддались отчаянию. Многие хотели уйти. А как только один из учеников секты Линтянь тихо ушел, многие другие старейшины и ученики тоже решили уйти. Они вели себя так, словно избегали чумы. Однако их остановили другие люди, которых возглавляли Ло Пин и Чжан Сань. «Сдайте свои пространственные кольца и можете идти. Вы больше не будете учениками секты Линтянь». Ло Пин и Чжан Сань не собирались останавливать желающих уйти, но уходящие должны вернуть свои пространственные кольца. В их пространственных кольцах хранились первородные камни, добытые в секте Линтянь, духовное оружие и пилюли первого ранга, изготовленные мастерами оружия и алхимиками первого ранга. С такими вещами им просто запрещалось покинуть секту. Некоторое время многие старейшины и ученики колебались. «Несмотря ни на что, нет ничего важнее моей жизни. «Мне не нужны эти вещи». Вскоре один ученик взял на себя инициативу и сдал пространственное кольцо. Он что-то пробормотал себе под нос, а после стремительно покинул пик Линтянь и секту Линтянь. Многие старейшины и ученики последовали его примеру. Как только первый ученик ушел, секту покинула примерно треть от общего числа. Лицо Чэнь Шаошуэя стало фиолетовым, отчего он не выдержал. Все действительно спешат уйти, когда грозит катастрофа. В отдалении Ян Чунь прекратил преследование молота, когда заставил его отступить. Но он и не стал мешать старейшинам и ученикам секты Линтянь уйти. Сейчас все его внимание сфокусировалось на марионетке. Ее сила фактически равнялась силе 5 древних черных драконов и 1000 древних рогатых драконов. Хоть он и сильнее, но такая мощь простой марионетки ошеломила его. Если я смогу вернуть эту марионетку в качестве подарка старшему Чжоу, он определенно будет доволен, подумал Ян Чунь, взволнованно. Хотя он и являлся учеником боевого императора, но как и сказал Дуань Линтянь, его учитель по имени, боевой император Ши Ци, мог даже и не знать его. Обычно ученик боевого императора находился под опекой личного ученика боевого императора. Прямой ученик боевого императора, за которым он следовал, являлся вторым учеником среди 4 чрезвычайно сильного эксперта на пике стадии боевого монарха, Чжоуи. Ходили слухи, что сила Чжоуи не уступала самому сильному личному ученику боевого императора Ши Ци. Ранг 4 личных учеников основывался не на силе, а на последовательности их вступления-присоединения. Чжоуи был вторым учеником боевого императора Ши Ци. Ян Чунь всегда гордился тем, что следовал за Чжоуи. Ян Чунь пришел в восторг, когда подумал, что ему выпал еще один шанс угодить старшему Чжоу. Однако он быстро успокоился. Он знал, что практически невозможно получить власть над марионеткой от другого человека против его воли. Хотя он не мог дождаться момента, чтобы убить Дуань Линтяня и отомстить за своего брата, он должен временно подавить свой гнев ради чрезвычайно редкой марионетки, которую можно использовать, чтобы угодить его старшему Чжоу.